меня нахую вскочил большой мозоль. Вот он результат трагической любви, который день мне нехорошо, а ты смеешься, раскосив свое ебло. У меня мозоль, а ты ходишь с другим. Вот он результат моей к тебе любви. Возьму я дрын и дам вам по еблу, чтоб знала, как тебя я люблю. Трудовой мозоль, трудовой мозоль. В соседнем дворе собаки лают, а на краю деревни баб ебут. Только я никого не ебу, я свой мозоль компрессами лечу. Трудовой мозоль, трудовой мозоль.